Что было потом, он не помнил. Но, судя по всему, ничего особенного не произошло. Во всяком случае, проснулся он на койке в солдатской комнате казарме, хорошо укутанной в три одеяла и сверху накрытой шинелью. Проснулся, посмотрел все еще замутненным взглядом по сторонам. Рядом кто-то храпел, накрывшись головой. Народный контролер сунул руку под койку и к своей радости нащупал там вещмешок. Вставать не хотелось. Не глядя, он вытащил из вещмешка книжку, раскрыл ее на 56-й странице, сам удивившись собственной хорошей памяти, и стал читать. «Ленин и кошки». Ленин очень любил кошек. В горках, где он лечился после ранения, было очень много бродячих кошек. Питались они обычно в кухне санатория. Мало перепадало им. Чаще всего какая-нибудь сердобольная повариха украдкой подбрасывала одной или другой кошке рыбий хвостик или куриные потроха. Но главный повар санатория кошек не любил и очень плохо к ним относился. Думал он, что с медицинской точки зрения вредно иметь в санатории бродячих кошек, и поэтому вызвал специальную бригаду из Москвы по отлову бродячих животных. Приехала однажды в полдень в санатории специальная машина, черный крытый грузовик. Вышли оттуда четыре здоровых мужика с большими сачками в руках, и стали они по санаторию бегать и кошек ловить. А Ленин в это время на своей любимой скамейке в санаторном скверике сидел и кошек гладил. Подбегает к этой скамейке вдруг мужик с сачком и хватит одну рыжую кошку, что чуть в стороне на солнышке лежала. Задергалась, заизвивалась бедное животное в сетке сачка, а мужик стоит довольный и, наверное, жалеет, что сачок такой маленький, что только одну кошку за один раз поймать можно. Вот Ленин говорит ему: «Чему радуетесь, товарищ? Дети есть? Живете в Москве? С какого года в партии?» Потупил свой взгляд в землю мужик, ведь знал он, кто сидит перед ним. «Я, — говорит, — радуюсь от того, что приношу пользу людям». А глаза не поднимает. «А что за польза? Давно ли этим занимаетесь? Сколько в день кошек ловите?» «Так эти бешеных много среди бродячих животных. Детей покусать могут, а дети потом помрут. Нехорошо, — отвечал мужик. А Ленин слушает, да все черную кошку гладит. «Я быстро вернусь», — проговорил мужик и побежал с пойманной кошкой к машине. Через минуту действительно вернулся с пустым сачком. Пока бегал, Ленин черную кошку шлепнул легонько, чтобы она убежала. Однако рядом еще три кошки на солнышке лежали. Накрыл мужик сачком следующую, поднял он землею. «Красивое животное, — сказал мужик с сожалением, — но у меня работа такая». «Работать надо от души, — сказал Ленин, поднимаясь с скамейки. — Вот вам ваша работа нравится». «Отчего? — пожал плечами мужик. — Главное, чтоб польза была. Я деньги не за так получаю». «Вот-вот правильно, — похвалил Бач. — Главное, чтобы польза была». И, сказав это, пошел Ленин в глубину скверика. А мужик все стоял и смотрел вслед вождю, усиленно думая над его словами. Пока думал, оставшиеся две кошки, осознав опасность, скрылись в кустах и таким образом остались живы. Вот такая история произошла в подмосковном санатории Горки. Записано со слов поварихи Е.М. Пустовойт. Рассказ несколько озадачил Добрынина. Но сам он понимал, что после всякого пьянства голова работает медленно и хуже обычного.